Глава 18. Когда мы вернулись в коттедж, Родион был занят в кабинете, и мне удалось до его прихода в спальню сделать вид, что я уже уснула, а сама все крутила в голове фразы Яна. И он мог бы. Но такому мужчине нужна причина, чтобы защищать меня так, как мне нужно. Ведь он не знает, что на самом деле нас связывает с Родионом, а признаться ему я так и не смогла. Мне стыдно. Это оказалось вовсе не так легко, как кажется со стороны. Теперь я понимаю, что чувствуют девушки, которые пережили нечто подобное, и почему они молчат. О таком язык не поворачивается говорить. Никто не хочет признаваться в том, что он слаб, что он это терпел. Слишком тяжело. К тому же я боялась осуждения Яна. Он такой резкий и суровый. Я не переживу услышать от него что-то вроде «Я не буду тебе помогать, потому что ты виновата сама». Но у меня появилась другая стратегия, которая могла бы сработать. На эту мысль меня навела та ситуация, когда мужчина случайно увидел меня полуобнаженную. Я ему нравилась внешне. Конечно, ни о какой любви речи быть не может, и мне где-то в глубине души это больно осознавать. Но я гнала от себя эти мысли. Какая любовь? Мне это не важно сейчас. Главное — заставить его действовать в моих интересах. Он может сколько угодно говорить, что ничего не будет, но я чувствую на уровне инстинкта, что он реагирует на меня как мужчина на женщину. А ведь это оружие с давних времен. Во все века женщины добивались очень и очень многого своей красотой. Не зря же Родион в меня вцепился. Я красивая и привлекательная для мужчин. А такого, как Ян, больше ничем не пробить и не привязать к себе, кроме ласки, нежности и страсти. Я же вижу, как он одинок. У него давно не было женщины. Он все время сидит в доме со мной. Родион крайне редко дает ему отдых. Почему бы не попытаться его соблазнить? Почему-то мне кажется, что если он не устоит и сорвется, то после сделает для меня то, что мне нужно. Он слишком много рассуждает и анализирует, отлично понимает, что такое война с Измайловым. Он не станет меня спасать, если только не испытает чувств. Если и не любовь, то привязать страстью реально. Я бы могла дать ему эту страсть, потому что мне он нравится. Очень. Да, я бы занялась с ним любовью. Если он узнает вкус моей любви, может быть, он захочет уйти отсюда только вместе со мной? Главная моя цель — чтобы он помог уговорить отца бросить все и уехать. При условии, что нас что-то связывает, он пойдет на это. Не могу точно сказать, откуда взялись эти мысли, но мои внутренние маячки твердили, что я все делаю правильно. Муж лежит рядом, а я мечтаю о близости со своим телохранителем. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Родиону я плачу собой за свою жизнь и жизнь отца, а Яну собираюсь заплатить за покровительство и защиту. Ну и чем я после этого не проститутка в квадрате? Да и плевать. Я уже на многое готова, чтобы уйти отсюда. Прежде чем рассказать Яну всю правду, между нами должно возникнуть что-то еще. Так будет гораздо надежнее. Но как к нему подойти? Сложная задача. Все последующие дни только и делала, что ходила по дому красивая, наблюдая за Яном. Вместо него привлекала лишнее внимание Родиона. Пришлось отложить боевые действия до очередной командировки мужа. Уже скоро он уедет, и я попытаюсь притворить свой план в жизнь. При мысли о том, как Ян меня целует, прижимает к себе, а потом начинает раздевать, запускать руки под одежду и касаться кожи горячими руками, Я начинала сходить с ума. Меня давно одолевали фантазии и сны с участием охранника, но сейчас стало совсем томительно и невыносимо. Я слышала о мужском вожделении, которое трудно укротить и контролировать, но чтобы о женском. Однако это происходит со мной. Я хочу ощутить на себе его ласку, почувствовать его возбуждение внутри себя чередой толчков и получить потрясающий и чувственный оргазм. Уверена, что с ним я быстро дойду до высшей точки наслаждения, и оргазм обязательно будет такой, что ноги сведет от невыносимого кайфа. Уже не помню, когда в последний раз у меня был секс в удовольствие с тем, кого бы я хотела настолько, насколько хочу молчаливого телохранителя, нанятого для меня.